А теперь что сделаешь? Клава, во второй раз услышав их требования, опустила на солому малого и заплакала. «Ой, Господи! Ой, что же нам делать?» Действительно, что делать, было неизвестно. Но и не сдаваться же этим подонкам. И Левчук, лежа за фундаментом, громко прокричал в ответ. «Эй, ты! Иди возьми радисточку! Ну, иди возьми!» И, вскинув автомат, выстрелил туда через щель. Выстрелил всего только раз, больше он не мог позволить себе. Но и этого раза для них, наверное, было достаточно. «Ну, падла!» — крикнул Кудрявцев. «Держись! Скоро мы тебя поджарим, как кабана в соломе!» Левчук сразу понял, что это было их намерение, а не пустая угроза. Конечно, куда как соблазнительно было сжечь всех вместе с током, но для этого, наверное, надо было к нему подойти. И он решил ни в коем случае не подпускать их к току, отбиваться до последней возможности. У него был парабеллум с горстью патронов, пара обоим оставалась у Грибоеда и 5 патронов у Клавы. Может, и удастся продержаться до ночи. Им очень нужна была ночь. Может, в ночи они бы и спаслись. Но солнце, черт бы его подрал, висело еще высоко, до ночи еще надо было дожить. До ночи им было не ближе, чем до конца войны. «Грибоед, смотри, будут подползать, бей!» Про себя он прикинул, что 2, наверное, они подстрелили, а может даже и 3. По выстрелам трудно было определить, сколько их там осталось, но, пожалуй, не больше 5. 2 лежали за углом по Вете, 2 скрывались в Ольшаннике, и 1, наверное, сидел в засаде во Ржи. 2-й там уже не поднимется. Постаравшись, наверное, можно подстрелить еще 2, и если к полицаям не придет подмога, то к вечеру их силы окажутся равными. Тогда они еще поглядят, кто кого. Левчук стал следить за той стороной, от леса, которая теперь казалась ему наиболее опасной. Он думал, что кто-то из них поползет оттуда с огнем, чтобы поджечь ток. Или, может, прежде зажгут поветь. Правда, он не знал, с какой стороны дул ветер и куда понесет огонь. Но он, как никогда прежде, был бдителен и намерился не подпустить поджигателя. Потому, когда из-за повети грохнул очередной выстрел, и пуля, сверкнув в подстрешье, на вылет пронизала крышу, он ничуть не встревожился, подумав, что это трассирующее. Следом грохнуло еще раз, никакой трассы не было видно, и он решил, что это обычное. И только когда прогремел 3-й выстрел, он понял, что они надумали, и от гнева у него помутилось в глазах. Они начали обстрел зажигательными. Клава лежала на боку под стеной, заслоняя собой младенца, в углу возле своей щели замер Грибоед. Они не поняли еще ничего, и он ничего не сказал им. Он ждал, когда загорится крыша, и против этого был бессилен. Он даже не мог долезть до нее, чтобы попытаться затушить огонь. Да и чем тут было тушить? Долго ждать, однако, ему не пришлось. После 4-5 выстрелов в току потянуло дымом. Клава первая повернулась возле стены, глянула вверх и приглушенно вскрикнула, будто от боли. «Левчук! Левчук! Тихо, подожди, тихо!» Но чего было ждать, он не знал и сам. Первые минуты он только смотрел, как с конца тока над их головами занималась огнем стриха, и ток все больше наполнялся дымом. В соломе сначала прогорела небольшая дыра, потом огонь от нее быстро побежал вверх и в стороны. Порывистое пламя, набрав силу, затрещало, загудело, пожирая сухую солому. Сквозь дым на их головы посыпались соломенная гарь и угли. Вскоре Грибоед вынужден был оставить свой угол и перебраться поближе к двери. Клава с младенцем подалась туда же. Левчук оставался на прежнем месте, то и дело поглядывая в щель. Ему, в общем, пока было терпимо, если бы не клубами валивший в ток дым, от которого нечем было дышать.